Глава 10. Первая добыча. Следующие несколько дней я всячески продумывал свою первую пиратскую миссию. Оружие, люди, опознавательные знаки, лодка с каким-нибудь гротескным символом. Флаг пиратский сначала хотел красный, но парижская коммуна его уже облагородила, поэтому лучше черный, причем вешать его все равно некуда. Так что без флага пока обойдусь. Теперь нужно нарисовать на борту лодки какой-никакой знак. Может, белую американскую звезду намалевать, чтоб сразу америкосов взбодрить. Но ночью кто ее увидит? Еще и посоветоваться не с кем, и я решил оставить все как есть. Катер я пока не трогал и поплыл на удачу в ночь на моторной лодке. Мы были вдвоем, я и мудак, то есть чудак. Лодка шла в полной темноте, а я ориентировался только по компасу. GPS еще не создали в полной мере, поэтому ориентироваться приходилось по старинке, по звездам да по компасу, благо берег недалеко. Узкое горлышко Аденского залива, соединяясь с выходом из Красного моря, привлекало множество морских судов. Самый короткий трафик из Европы в Индийские Тихие океаны пролегал именно здесь. Огромное количество сухогрузов, прогулочных яхт, нефтяных танкеров и прочих самых разнообразных судов следовало этим маршрутам. Подплыв как можно ближе к потоку судовых огней, я притормозил. Лодка остановилась, покачиваясь на волне, поднятой проходящим мимо сухогрузом. Чудак вскочил, испугавшись надвигающегося, оказалось прямо на нас громадного силуэта огромного судна. Лодка качнулась, плеснула топливо в бочке, и мы чуть не опрокинулись. От удара в лоб виновнику переполоха меня удержало только то, что от этого все стало бы еще хуже. Мы же одни в лодке, но на будущее я это отложил. «Слушай, чудак, на букву М, ты задолбал дергаться». «А че?» — вылупился он на меня круглыми от страха глазами. «Я ничего. Ну а как?» «Никак. Сиди пока молча, сопи в свои дырки и не мешай мне, а то я пристрелю тебя и сброшу в воду. Надеюсь, я внятно все объяснил». «Я понял, понял. Что ты?» — пролепетал он, прижимаясь всем телом к невысокому борту. Сморщившись, как от вкусного лимона, я снова повернулся в сторону судов. «Мне нужно не очень большое судно. Скорее, мелкое по океанским масштабам. А судовые огни продолжали сплошняком идти мимо меня. И тут я увидел огни большого лайнера. Сердце ёкнуло. Красивые женщины, дорогие одежды, толстые бумажники еврейских маклеров с бирж Лондона и Нью-Йорка. Ёкнула и успокоилась. Какие там женщины, блин? Тут один я и еще дурачок, которому я не доверяю. Будем искать, подумалось, как в том фильме, но меньших размеров. Бензина подлей в бак, пока не поздно. Чудак встал и, неловко покачнувшись, шагнул к бочке с топливом. Опустив один конец шланга в бочку, он подсосал топливо ртом и начал доливать его в бачок мотора. Лодку вновь качнуло, шланг вырвался из бака и залил бензином дно лодки. На дне чуть плескалась вода, что быстро перемешалась с бензином. «Да что ж ты, криворукий-то такой!» — в сердцах воскликнул я. «Я не криворукий, волна качнула». Сплюнув, я снова отвернулся от него. Мы простояли на месте еще пару часов, и течение легонько тянуло нас в сторону открытого океана. Вся наша одежда пропахла бензином, от которого уже кружилась голова, но я не сдавался. И, наконец, увидел желанную добычу. Это оказалось небольшое прогулочное судно, что шло рейсом в Мумбаи, давая возможность своим пассажирам насладиться пейзажами Красного и Аравийского морей. Судно едва достигало 1000 тонн, экипаж составлял 20 человек на сотню пассажиров. Рейс короткий и, по сути, перевалочный, из одной экзотики в другую. Дернув шнур запуска мотора, мы сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее затарахтели в сторону идущего своим маршрутом судна. Множество ярких разноцветных огней отражалось в морской ряби, создавая впечатление веселого праздника, что однозначно указывало на то, что это прогулочное судно, а не какой-нибудь рыболовный траулер. Да и размеры у него были небольшие. Вот на эту праздничную морскую елку мы и держали путь. «А ты мне пистолет дашь?» «Зачем тебе? Ты у меня в качестве якоря будешь, чтобы лодка никуда не делась. А я один полезу, у меня и автомат есть. Но там же много людей будет. Не думаю, что сильно много. Там отдыхают, а команда небольшая. Да и недолго я буду их грабить. Деньги заберу и привет. Эй, да ты не сможешь там долго быть. Тебя сразу замочат. А я, как только услышу звуки стрельбы, то сразу сделаю ноги. Предупреждаю тебя, я сделаю ноги. Ладно, пожал я плечами, представив мудака, бегущего по воде, как Мюнхгаузен. Мы постепенно подплывали к кораблю, на котором никто не смотрел вниз. Лишь в рубке корабля стояли рулевой и дежурный офицер, но они смотрели вперед, а не за борт. А я плыл сбоку от них, да и наша лодка почти сливалась с ровной гладью Аравийского моря. Подплыв, я резко заглушил двигатель и, раскрутив кошку, что было силы, швырнул ее на борт, идущего мимо быстрым ходом корабля. Кошка взлетела, и так, ни за что и не зацепившись, с громким всплеском рухнула вниз. «Ладно, не стоит отчаиваться». Быстро наматывая веревку на локоть, я достал кошку из воды. Несколько раз прокрутив в воздухе, я снова метнул ее на борт уходящего вперед судна. Уж во второй раз я надеялся, что она зацепится. Как бы не так. Она повторила свой предыдущий маневр, рухнув вниз и чуть не попав по моей бестолковой голове. Но не пират я. Был правителем, а не пиратом. Вот же блин. Рядом уже очень близко шумели винты корабля. И я в крайней степени злости дернул за шнур зажигания, двигатель взревел носорогом, и лодка рванула вперед, догоняя стремительно уходящее судно. «Ты не умеешь ничего. Зачем берешься делать? А еще на меня орешь. Поплыли обратно», — кричал, как потерпевший под руку мудак, чем еще сильнее бесил меня. «Заткнись», — коротко бросил я, и снова заглушил двигатель, едва мы догнали корабль и почти доплыли до его носа. Сверху слышался женский смех, громкие разговоры, звон бокалов и звуки громкой музыки. Кто-то кинул за борт пустую бутылку из-под кока-колы, и она угодила прямиком по пустой голове чудака. Послышался глухой звук удара, а следом слабый бульк. Булькнул, к счастью, не чудак. «А-а-а!» — заорал он на одной и весьма высокой ноте. «В меня попали!» Крепкая все же черепушка у парня, не всякая выдержит такой мощный удар. «Тише ты!» — шикнул я на него. «Гуляют буржуи», — со всей пролетарской ненавистью констатировал я. Наверху не обратили никакого внимания на его вопли, а может, просто не услышали. «Ладно, сейчас устрою вам экспроприацию». На этот раз я настроился на точность и победу. Задержав дыхание, я выбрал удобный момент, когда морская волна качнула лодку вверх и резко швырнул кошку. Железные ключи пролетели по воздуху и впились в фальшборд судна, запутавшись в леерах на корме. Время было уже позднее, и большинство пассажиров дрыхло в своих каютах или занималось там любовью. Те, кто совсем недавно ржал, как кони, и швырялся бутылками, тоже разошлись по своим каютам. Пусть отдыхают, а я тут тихо все сделаю и смоюсь. Сначала я хотел прошвырнуться по каютам, но потом здраво рассудил, что сделать это одному будет сложно. Да и лишняя шумиха ни к чему. Канат кошки натянулся и потянул лодку за собой. Привязав к лодке конец веревки, я сунулся к мотору и вернул оттуда свечу зажигания. На всякий, так сказать, случай, а то они разные бывают. Повесил себе за спину автомат, сунул пистолет на плечную кобуру и полез наверх. Раскачиваясь высоко над водой, перебирая руками по веревке и упираясь о борт судна ногами, я вскарабкался на корабль. Высунув голову из-за борта, осторожно оглянулся и одним рывком перекинул свое тело на палубу. Автомат переместился из-за спины на грудь, щелчок предохранителя известил всех, что он готов к бою. На палубе возле меня никого не оказалось, и, внимательно озираясь по сторонам, я направился к носу корабля, ища дверь, что вела в ходовую рубку. Идя вперед, я слышал, как внутри корабля что-то праздновали. Внезапно открывшаяся дверь выбросила сноп яркого света, вместе с которым в ночной темне выплеснулись и десятки децибелов музыки. На палубу вышли двое. «Ах, милый!» — прощебетала женщина и пила своего спутника на корму. До меня долетел звук смачного поцелуя, и, замерев в тени двери, я увидел, как пара, обнявшись, стала исступленно целоваться, буквально пожирая друг друга. Это вызвало у меня приступ ностальгии. Подавив его, я спокойно зашел в открытую дверь, аккуратно прикрыв ее за собой. Парочка не заметила меня, Настолько они были заняты друг другом, да и не так просто заметить ночью черного негра в темной одежде. Рубашка темно-серого цвета и длинные черные бриджи полностью скрывали мое тело. На лице сидела черная медицинская повязка, а на голове плотно черная же копеечная бейсболка. Черные люди в черном. Ярко освещенный коридор оказался пуст. Выглянув в него, я увидел ряд кают и лестницу, что вела куда-то вниз. Но вниз мне не надо, и я быстро пошел мимо дверей кают. Проходя мимо одной, я едва не впечатался в открывающуюся дверь. Недолго думая, пнул ее ногой, отправляя обратно и не видя, кто за ней находится. Дверь хлопнула по носу выходящему, и из-за нее послышался возмущенный скрик. Я силой захлопнул дверь, поискав взглядом, нашел тумбочку с вазой на ней. Ухватив ее, кое-как забаррикадировал снаружи дверь. Дверь снова успела открыться, пока я возился с тумбочкой. Повторный удар ногой и глухой стук возвестил, что по ту сторону кто-то свалился. Надеюсь, я смог отправить нокаут непоседливого пассажира. Время стремительно уходило, поэтому я рванул по коридору, интуитивно ища выход в рубку корабля. Через пару поворотов я достиг своей цели. Однако дверь в рубку оказалась закрыта. Сдерживая дыхание, я осторожно постучал, словно робкий школьник, в дверь директора школы. Никто мне не ответил. Я постучал сильнее, потом уже стал откровенно ломиться, боясь, что времени уже не осталось. После этого за дверью послышались возмущенные крики, и она распахнулась внутрь, явив мне Браво Старпома, или бог его знает кого, в красивой черной форме. «Привет!» — улыбнулся я ему. Смуглый итальянец открыл рот, чтобы наорать, но тут его взгляд уткнулся в черный зрачок автоматного ствола. Все слова возмущения застряли у него в горле. Он буквально подавился ими. Шагнув вперед, я силой толкнул его на пол и захлопнул дверь, защелкнул ее на замок и тут же заорал. «Все на пол!» Орал я по-арабски и связок не жалел, впрочем, меня поняли, но не все. Рулевой точно был арабом, помощник капитана, судя по его роже, итальянцем. Рядом с ним стоял стюард-индиец, держа поднос с бутылкой газировки, бокалом белого вина и ломтиками апельсина. «Пьем, значит, когда все пассажиры в опасности». «Что вам нужно?» — на ломаном арабском спросил помощник. «Шоколада. Меняем курс». «Курс?» «Да, плывем в открытый океан. Там нас встретит мое судно и заберет всех пассажиров и команду в заложники». «Что вы такое говорите? Вы кто такой?» «Что есть, то и говорю, но можно обойтись без заложников и смертоубийства. Я возьму деньги и уйду с вашего лайнера. Вы ведь хотите этого?» «И да, я пират. Черный пират. У нас на Мадагаскаре много таких. Бойтесь!» Все слушали меня, открыв рты, но первым сориентировался рулевой. Он дернулся ко мне, надеясь сбить с ног, а зря. У автомата не было приклада, кроме железного проволочного, и поэтому мне нечем было его ударить, но, видимо, другого выхода нет. Я отпрыгнул в сторону и нажал на спуск. Автоматную очередь громом прогрохотала в небольшом помещении. Лобовое стекло рубки разлетелось в дребезги, все попадали на пол. Жалобно звякнул разбившийся бокал, полилось белое вино. «Жаль, искренне жаль, а ведь я верил вам, сэр». Удар ногой в лицо рулевого быстро приучил его к порядку и отбил в буквальном смысле слова всякое желание дергаться. Я даже наступил на его голову, чтобы он вообще не питал никаких иллюзий. «Злой, я злой». «К приборам. Держать курс. 5 минут вам на то, чтобы принести мне деньги. У вас есть корабельная касса, есть пассажиры, есть, в общем, похрену, что у вас есть. Деньги на бочку. Не будет денег, вы все равно умрете, а я сдеру с ваших трупов и вынесу из кают все золото и драгоценные вещи. Так что у вас есть выбор. Ну, Эрштейн, буржуи, мерзкие капиталисты, кровопийцы трудового народа, гони деньги». Помощник вздрогнул, поднялся на ноги и, держа руку разбитого в крови носа, пролепетал. «Мне нужно идти в капитанскую каюту. Сесть с деньгами там». «Он далеко?» «Не очень». «Оружие есть у кого?» «Не знаю. Есть у пассажиров, а у команды нет». «Хорошо, веди. Да и не стоит пытаться подавать сигналы СОС. Я у вас не пробуду долго, так что живите пока». Махнув стволом автомата, я пропустил помощника вперед. По-прежнему держась за нос, тот шустро открыл дверь и направился в сторону капитанской каюты. Конечно, если бы у меня был еще один человек, а не какой-то мудак, то я оставил бы его в рубке. Но человека не было, и я следовал за помощником капитана на свой страх и риск. Пока шел, вспомнил о внутреннем переговорном устройстве на корабле, но возвращаться назад уже поздно, поэтому я только подгонял своего проводника. Тот, очевидно, надеялся, что вот сейчас вывернут из-за угла бравые мужчины и расстреляют мне пробками от шампанского, но не случилось, увы. Один раз нам, правда, попалась навстречу какая-то одинокая мадам в совершенно расстроенных чувствах. То ли ее кинули, то ли она кого кинула, не знаю. Может, просто проигралась в пух и прах, и теперь шла снимать с себя пух. Женщины, их не поймешь. Я убрал за спину автомат, и она даже не поняла, что к чему, занятая своими проблемами. Вскоре мы подошли к двери, на которой красовалась табличка «Клэптон Джек». «Сюда», — кивнул я стволом автомата на дверь. «Сюда», — подтвердил итальянец. «На пол», — скомандовал я. «А? На пол!» Удар по ногам, и он свалился на ковре в коридоре. Вынув пистолет из кобуры, я снял его с предохранителя и аккуратно постучал рукоятью в дверь. «Ходите», — послышалось из-за нее. Почти все двери на корабле открывались внутрь, поэтому мне пришлось нажать на ручку и приоткрыть ее, чтобы едва не упереться в ствол револьвера в руках капитана. Я лишь успел увидеть решительное лицо и палец, что уже нажимал на спусковой крючок, и тут же убрал голову. «Бах-бах-бах!» — прогремели три выстрела подряд. Наступив на руку валяющегося на полу помощника, я открыл по верхней части двери огонь из автомата. Пули просвистели злыми осами, оглушив меня и заодно расщепив тонкое дерево дверного полотна. Без промедления я снова пнул дверь, надеясь на благоразумие капитана. Мой расчет оказался верен, и капитан Джек уже валялся на полу с револьвером в руках. «Оружие на пол!» — почему-то по-русски проорал я, но капитан понял и отбросил пистолет в сторону. «Мани! Мани-мани! О, мани-мани шнелля! Хендехох! Мани-шнелля!» — продолжал изгаляться я. В исполнении негра подобное языковое месиво звучало неоднозначно. Очень неоднозначно. Поток речи на разных европейских языках путал капитана, заставляя нервничать еще больше. Но отдавать деньги просто так он не намеревался. Оглянувшись, я увидел, что помощник уже давно слинял. Понятно, я бы тоже так поступил на его месте. Но тут я увидел сейф, что стоял в углу каюты. Вот оно. «Ключ! Ключ! Кей! Сейф! Кей! Сейф!» Капитан оглянулся на железный шкаф и с тоской посмотрел на меня. Вот нехорошо бить лежачих, но он меня первым выстрелил, а значит, можно. Удар по ребрам подстегнул умственную деятельность капитана, и, достав ключи из ящика своего стола, он стал возиться с замком. Тот щелкнул, и дверка приоткрылась. Так, что тут у нас? В сейфе оказалось много бумаг. Читаю я плохо, а вот считаю хорошо. Поворошив бумаги, я понял, что денег там нет. Совсем нет. Но верхняя ячейка сейфа оставалась заперта. Спорить с капитаном мне уже некогда, поэтому, закинув автомат за спину, я приложил в левую руку пистолет и отобрал у него ключи. Найдя нужный, я вскрыл верхнюю ячейку сейфа, где обнаружил аккуратные пачки купюр. Вся выручка из бара и то, что фирма выделила ему на покупку необходимого для нужд пассажиров и на топливо. Пачек оказалось много, а сложить некуда, попыхав про мешок я забыл. Пришлось дергать сумку у капитана и сбрасывать туда деньги, а время шло. Уже давно по всему кораблю противно выл зуммер тревоги, а на всех радиочастотах подавались сигналы СОС. Не дураки же они. Закинул на себя сумку с деньгами, я буквально вылетел из каюты и помчался на верхнюю палубу. Путь я помнил плохо и потому постоянно ошибался, сворачивая не туда или туда, куда не надо. Несколько раз я натыкался на людей, но мой блестящий и грозно выглядящий пистолет неминуемо отталкивал их в сторону. Да и вообще мой вид не внушал доверия и совсем не вызвал приступов смеха. Но не похож я на клоуна, не похож. Возникшую была мысль заскочить в каюту и ограбить пассажиров, я отмел как несостоятельную, слишком рискованно для первого раза. Поэтому, не задерживаясь, я проскакивал мимо. Несколько раз перепутав коридоры, я все же смог наконец-то выскочить на палубу, где меня ждал сюрприз. По палубе метался мудак, убегая от команды, что гонялось за ним и прямо на моих глазах все-таки поймало. «Это не я! Это не я! Отпустите меня!» — вопил бестолковый подельник, не весь как оказавшийся на палубе корабля, ловко ворачиваясь из цепких рук матросов. и завопил еще громче, увидев меня. «Это он! Это все он!» «Это он! Это он! Ленинградский почтальон!» Разумеется, после его слов все дружно повернули головы в мою сторону. «Бросай оружие, а то мы его убьем!» — заорал здоровый моряк, держа у горла чудака огромный кривой нож. «Да убивай! Нас негров много, всех не перережешь!» Лицо моряка вытянулось, и он попытался оттащить мудака подальше от меня, надеясь, видимо, спрятать в недрах корабля, чтобы потом допросить. Рассчитывать на то, что чудак будет молчать, не приходилось. Все выболтает, а это в мои планы не входило. Несколько вариантов выхода из этой ситуации мелькнули в голове. Рука с пистолетом поднялась, прицел и... Бах! Первая пуля попала в грудь мудаку. Бах! А вот вторая влетела уже в голову, чтоб уж наверняка никому ничего не рассказал. Пусть змееголовому рассказывает о том, как предал и зачем. Жестоко, но не люблю предателей, особенно глупых предателей. Пока ошарашенный убийством моряк удерживал обмякшее тело, я рванул в сторону кошки. Слава змееголовому, канат, привязанный к нему лодкой, был на месте. Спуститься по канату вниз оказалось делом пары секунд, гораздо дольше я провозился с мотором, вкручивая в него свечу. Руки дрожали, свеча все время норовила выскользнуть и нырнуть в океанские глубины, подписав мне этим смертный приговор. С горем пополам воткнул настырную свечу на предназначенное ей место, я, наконец, ввинтил ее в гнездо. Схватив нож, быстро перерезал веревку, и лодка сразу же стала отставать от судна, что по-прежнему шло вперед. Дернув шнур зажигания пару раз, я заставил двигатель заработать. Пыхнув газами, лодка начала разворачиваться, послушная моей воле. Качаясь на крутой волне от следа корабля, я повернул к берегу. Словно наверстые упущенные в стержне с корабля послышались револьверные выстрелы, но я уже успел отплыть очень далеко. Впрочем, одна из пуль все же ткнулась мне в спину, догнав уже на излете, и со стуком упала на дно лодки. «На память», — подумал я, и, подобрав ее, сунул в карман. Час хода на полной скорости, и моя моторная лодка ткнулась в берег. Теперь нужно подумать, что делать дальше. Я даже успел поспать пару часов, прежде чем забрать свой катер и, привязав к нему лодку, уплыть обратно в море. «Прощай, Сайло, прощай, мудак!» Впереди меня ждал очередной виток жести. Держась за руль катера, я прибавлял и прибавлял скорости, пока не увидел, что ведомая на привязи моторная лодка едва не взлетала, следуя за катером и почти не касаясь воды. Так, пожалуй, нужно сбавить обороты, а то накроет собственной лодкой при первом же торможении. Сделав крутой вираж, я сбавил скорость, породив белую пену на поверхности моря. Мой путь лежал в сторону Момбасы. Есть такой старый британский порт, высший расцвет которого пришелся на 1888 год. А совсем рядом находится Занзибар. Вы никогда не были в Занзибаре? Не были. Ну и хорошо, что не были. Нечего там делать. Одни негры и арабы, или арабские негры. А чуть дальше располагался не менее интересный порт Дар-эс-Салам, бывший когда-то немецким. Ну, экскурсы в прошлое хороши, но главное, чтобы бензина хватило. Приходилось периодически останавливаться и заливать бензин в бак катера, но по всем расчетам бензина должно было хватить даже до Дар-эс-Салама. Пока я плыл, успел пересчитать деньги, награбленные на борту лайнера. Но что сказать? Начало оказалось весьма обещающим. Стоило продолжать и дальше какое-то время, пока за меня не возьмутся конкретно. Деньги оказались разными. Доллары, египетские фунты, франки французские, франки Джибути и индийские рупии. Рублей только не было и тугриков. Да уж, но пора пристать к берегу.